15. Речь полководца воспламенила воинов, и был подан знак к началу сражения. Армении и остальные вожди германцев также не переставали убеждать своих соплеменников, что это те самые римляне, наиболее быстрые в бегстве, какие были в войске Увара, которые, чтобы больше не воевать, подняли возмущение. Они предстанут перед ожесточившимся снова врагом, пред разгневанными ими богами, часть заклейменные ранами в спину, часть с перебитыми в морских бурях членами, без малейшей надежды на спасение. Они прибегли к кораблям и окольному переходу по океану, чтобы, направляясь сюда, не встретиться с теми, кто стал бы на их пути, кто, нанеся им поражение, преследовал бы их по пятам. Но где сходятся в рукопашную, там побежденные не найдут помощи у ветров и весел. Вспомним о римской алчности, жестокости и надменности. Есть ли у нас другой выход, как только отстоять свою независимость или погибнуть, не давшись в рабство? Страница 51.